Глава третья. Стрелка компаса крутанулась резко в сторону, и я дернул поводья скакуна. «Вилайт здесь!» — пнул я пальцем в ничем не примечательную постройку на окраине Арнфальда. Безликие, следовавшие за мной, спешились без дополнительных указаний и окружили жилище со всех сторон. Выглядело оно, конечно, не очень презентабельно. Древнее, каменное, кособокое, но еще достаточно крепкое. Не похоже на лавийскую работу, но я не удивлюсь, если оно действительно застало темноликих, живших на этом континенте. Громыхнули полдюжины молотов. Мои братья высадили разом все ветхие ставни и обе двери в неказистом домишке. И сразу же мы ринулись внутрь. Безжалостно громя и без того бедное убранство, безликие методично переворошились в здании каждый угол. Но ни Вилайда с Нашафой, ни тех, кто их сюда привел, найти не удалось. «Здесь никого нет, мой экселленс», — дисциплинированно доложил Гимран. «Вы не ошиблись?» «Нет», — категорично отмел я это предположение. «Смотри сам». Держа ладонь так, чтобы помощнику было хорошо видно зеленый указатель компаса, я прошелся из одного конца дома в другой. У дальней стены стрелка внезапно меняла направление и совершала оборот на 180 градусов. «Мой брат прямо под нами», — негромко произнес я. «Понял, экселленс. Ищем замаскированный спуск в подвал». «В этом нет нужды», — придержал я Гимрана. «Приготовиться к бою!» Сотворив свободной рукой конструкт праха, я бросил его прямо себе под ноги. Заклинание принялось жадно вгрызаться в пол, перемалывая старый раствор и булыжники в муку. И когда по центру наметилась небольшая воронка, свидетельствующая о том, что перетертый в песок камень уже начал высыпаться через сквозное отверстие внизу, я опустил еще и молот. Чары легко продавили килограммы образовавшейся пыли и создали в подвале настоящую завесу, сквозь которую рассмотреть хоть что-то было решительно невозможно. «Вперед!» — скомандовал я и первым сиганул в рукотворный проем. Модифицированная катапульта, лишенная блока разгонки и подброса, позволила мне приземлиться без каких-либо проблем. Активировавшаяся часть плетения мягко погасила инерцию от падения и подняла в воздух еще больше пыли, затрудняя обзор. «Что происходит?» — закричал чей-то незнакомый голос сбоку от меня. «Я ничего не...» Не мудрствуя лукаво, я со всего маху ударил на звук. Сапог впечатался во что-то мягкое, и неизвестный захлебнулся продолжением реплики. «Эй, кто здесь? Кто вы? Не трогайте меня! Уберите руки!» Это, надо полагать, безликие добрались до остальных похитителей. Но с ними я разберусь потом. Сперва нужно найти Вилайда и Нашафу. Безобидная, но достаточно мощная воздушная волна вынесла клубящуюся пыль через дыру в потолке, и я, наконец, сумел рассмотреть, где мы оказались. Небольшая комната, примерно 3 на 3 метра. Повсюду разбросаны инструменты явно не мирного назначения. Пара валяющихся на боку светильников, опрокинутая жаровня и, мать твою, огромный косой крест прямо на полу. А на нем, будто на дыбе, растянута сплошь покрытая пылью Нашафа. Безликие сразу же скрутили и обездвижили парочку палачей. Они сейчас лежали буквально втоптанными в пол и ошалело озирались, и с каждой секундой ужаса в их глазах становилось все больше. Осознание того, в какой переплет они угодили, постепенно захватывало разум, вытесняя все остальные мысли, а я занялся путами Абиссалийки, попутно формируя несколько божественных перстов. «Риз, эти твари, они...» — бормотал Нашафа, игнорируя толстый слой пыли, покрывший ее лицо. «Не волнуйся, им сполна воздастся за все», — решительно пообещал я. «Где Вилайт?» Вместо ответа альбиноска дернула головой куда-то в сторону. Я проследил взором в том направлении и узрел точно такой же крест, к которому была привязана Абиссалийка, только закрепленный на стене. Мне потребовалось около секунды, чтобы распознать в нем засыпанную пылью фигуру. «Вилайт! Вилайт, как ты?» Бросился я к брату на ходу, сплетая конструкты из раздела магии плоти. «Эй, ты слышишь меня?» Из-за мелких песчинок и ссоры, облепивших младшего Нородомастер, было непонятно, в каком он состоянии. Но то, что парню изрядно досталось, это несомненно. Ублюдки словно зубами отгрызли ему левую кисть и оторвали несколько пальцев с правой. Но ничего, я верну брату руки. Похитители сами станут донорами. «Брат, очнись!» — потряс я родича, но тот продолжал слепо смотреть в одну точку, безвольно мотая головой. «Да посмотри ж ты на меня!» «Риз!» «Вилайда больше нет с нами», — легла мне на плечо рука Абиссалийки. «Они вынудили его нарушить клятву». Нашафа издала звук, похожий на всхлип, и замолкла. А я посмотрел на Вилайда другим взглядом. Да, он дышит, его сердце бьется, а из глаз текут слезы, Но это лишь физиологическая реакция на каменную пыль, набившуюся под веки. Ведь осознанности в его взоре нет. Одна зияющая пустота. Прости, брат, я опоздал. Плетение шока соскальзывает с моих пальцев, и его проекция тонет в области груди Вилайда. Парень не меняет позы или выражения лица. В темных глубинах глаз не мелькает ничего. Он просто перестает дышать. Его больше нет. Бережно прикрыв веки брата, отошел от креста. В груди медленно разгорался огонь, ярость которого могла запросто погубить всех, кто находился рядом. Я избегал смотреть в сторону захваченных похитителей, ибо боялся собственного гнева. Фантазия рисовала в сознании ужасающие картины того, как я жестоко караю подлых ублюдков, и эти видения пробирали до мурашек даже меня самого. Я задыхался от неистового желания убить этих двоих наиболее зверским способом, и, кажется, я эту схватку безнадежно проигрывал. «Был еще и третий, Риз», — убито произнесла на шафа. «Его имя Оскар. Это он сотворил с Вилайдом такое. Прошу, найди его». Медленный вдох, выдох. Стальная воля сковывает все эмоции. Холодная рациональность и рассудительность гораздо лучше неконтролируемой истерики. «Но шафа, допроси этих двоих и узнай, куда направился их дружок», — говорю я мертвенно спокойным тоном. «А после делай с ними все, что посчитаешь нужным. Гимран, ты поможешь». А Бессалийка, ничуть не стесняясь своей наготы, склонилась над своими мучителями и вперилась в их лица таким взглядом, что даже безликие нервно посторонились. Маленькие кулачки белокожей дьяволицы сжались до такой степени, что дрожь напряжения сотрясала руки до самых плеч. Чудовищная гримаса исказила миловидное личико, и сейчас на шафа как никогда походила на Кьяра, на безжалостного подземного людоеда. «Пожалуйста, мы все расскажем», — проблеял один из похитителей, безрезультатно пытаясь отползти подальше от Альбиноски. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — голос на шафы прозвучал угрожающе, словно шелест заточенной бритвы по коже. «Но не надейтесь, что для вас на этом все закончится». Пленники обмерли в ужасе. Я подумал, что даже присутствие Гимрана будет лишним. Без своих перстней эта парочка для Абиссалики все равно, что слепые щенята. Но помощника я на всякий случай оставлю. Пусть присмотрит за Нашафой, ибо сами боги не ведают, какие мысли могут витать в ее белокурой голове. Оставив братьям наказ заниматься поисками Оскара, я покинул сию дряхлеющую юдоль и вскочил в седло. Резвый конь понес меня сквозь улицы просыпающегося города. Рабочий и торговый люд, как ни в чем не бывало, спешил по своим привычным делам. Пахло дымом и сдобой. Фыркали лошади и громыхали телеги. Арнфальд жил своей обычной жизнью, не ведая, что один из героев патриархии покинул этот мир навсегда. Я проносился галопом сквозь это торжество повседневности и лелеял маленький жгучий огонек в моей душе. Отомщу. Обязательно отомщу. Прохожие шарахались из-под копыт моего скакуна. У многих первым порывом было послать мне в спину грязное ругательство или проклятие, но когда горожане замечали, кто именно мчится стрелой по мостовым, злость быстро сменялась беспокойством. Все-таки не каждое утро увидишь несущегося во весь опор маэстро. И вот уже люди тревожно поминают Кларисию, прося у нее защиты. Когда мой конь добрался до границ буйной растительности, заточенной в загоне из дырявого кованого забора, я резко натянул поводья. Лошадь от такого обращения обиженно заржала, взвившись на дыбы, а я пластичным движением соскользнул со спины животного и приземлился на обе ноги. Не став тратить время даже на то, чтобы привязать скакуна, я ломанулся в самую гущу древней лавийской рощи. Возможно, именно здесь северяне обсуждали свои финальные планы по срыву первого турнира милитариев. «Гесперия! Гесперия, ты слышишь меня? Ты нужна мне!» — позвал я, обращаясь к дремучим перекрученным кронам. Что-то неуловимо изменилось вокруг, будто я пересек незримую границу между мирами, и прямо на моих глазах от мощного древесного ствола отделилась гибкая подвижная фигура первородного духа. «Александр?» — удивилась она, и я запоздало сорвал с себя стальную маску. «Что с тобой?» «Все вопросы потом. Прошу тебя, Гесперия, помоги найти одного подонка. Это один из тех северян, разговоры которых ты подслушивала для меня. Он уходит на север, но наверняка будет избегать дорог и двигаться через леса. Для Озаренного это не составит больших проблем. Укажи, где он, или перенеси меня к нему». От моего напора Дриада несколько опешила и отступила на полшага. Тело ее покрылось твердой корой, как будто бы она готовилась к схватке. «Гесперия, в чем дело?» — выдохнул я. «Я не стану помогать тебе в этом, Александр», — проскрипел, словно старые сучья, голос первородного духа. «Твое сердце источает ядовитый мрак. Тобою движет жажда чужой крови, и я не собираюсь участвовать в этом». Первейшим моим порывом было сорваться и начать кричать, но я снова взял эмоции под жесткий контроль. Постоянно забываю, что Гесперия не человек, а воплощение сил природы. Она мыслит другими категориями и имеет противоречивые отношения к насилию. «Разве твоя ненависть к Кьерам сильно отличается от того, что сейчас испытываю я?» — задал я провокационный вопрос. «Конечно. Они ведь уничтожают мои леса». Ожидаемо не усмотрела параллели Дриада. «Этот сын потаскухи тоже уничтожил нечто дорогое для меня. Разве я не имею права желать ему мучительной смерти?» «Имеешь», — легко согласилась Гесперия. «Но я хранитель жизни, Александр. А ты требуешь от меня, что претит моей сущности». Я выслушал ее отказ спокойно, только губы помимо воли сжались в узкую линию. «Да, я мог бы возразить, что не прошу никого убивать. С этим я легко справлюсь и сам. Но какой смысл? Если упрямый дух что-то решила, то ее так просто не переубедить». Я молча развернулся, намереваясь уйти, но тут вся древняя роща будто бы дернулась в дружном порыве, собираясь меня задержать. Но я не остановился. И тогда ветви передо мной сплелись в живой занавес, который не всяким мачете прорубишь. «Александр!» — голос Дриады растерял свою твердость, став обеспокоенным. «Выпусти! Мне нужно идти!» — сухо произнес я. «Зачем?» — последовал обезоруживающий своей наивностью вопрос. «А действительно, куда мне спешить? Вилайда не вернуть. Вместе с безликими в погоню я не брошусь. Единственное, что я могу сообщить Элисе об участи, постигшей ее сына. Но это именно то, чего мне совершенно не хочется делать. Но придется». Со вздохом, опустившись прямо на поросшие мхом корни, я с силой провел ладонями по лицу. Гесперия почти сразу оказалась напротив меня, с тревогой заглядывая в глаза. Она протянула ко мне руку, но почему-то так и не решилась прикоснуться. Сейчас я представлял собой сгусток концентрированной злобы, и вряд ли чувствительному духу вообще приятно было находиться рядом. Но и уходить она не торопилась. «Ты убиваешь свою душу, Александр», — печально изрекла хранительница лесов. «Знаю, ты уже говорила», — хмыкнул я. «Возможно, при иных обстоятельствах я бы помогла найти человека, который тебе нужен. Но этим в первую очередь ты вредишь самому себе. Пойми, месть отравляет. Я прямо сейчас вижу, как она разъедает тебя изнутри». «Я все равно найду ублюдка», — безразлично пожал я плечами. «Найду и сделаю так, чтобы он умолял о смерти». «Верю. Но тогда я буду знать, что ты сам взвалил на себя этот груз. И... Александр?» «Да?» «Я пойму, если ты не захочешь после такого отказа помогать мне. Я готова заплатить эту цену». Честно, я даже немного удивился. Чтоб первородный дух поставил жизнь какого-то смертного выше своего дома, который прямо сейчас разрушает порождение пустошей, это созданием природы не свойственно. «Нет, Гесперия, уговор есть уговор. Более того, все эти дни я активно работал в данном направлении». Дриада недоуменно подняла брови, прося пояснений. И я откинул полуплаща, демонстрируя чехол с коротким ножом. Зная силу божественной реликвии, я опасался расставаться с ней, поэтому привык носить с собой всегда и везде. «Как думаешь, эта штука для тебя опасна?» — поинтересовался я и всего лишь на сантиметр выдвинул клинок из ножен. В тот же миг Гесперия, исторгнув испуганный клёкот, исчезла в неизвестном направлении. Я озадаченно покрутил головой и обнаружил повелительницу лесов метров за 15 от меня. «Что это за дрянь?» — проскрипела она не своим голосом. «Одной царапины этого ножа хватило, чтобы отделить душу Ризанта от тела», — признался я. «Спрячь, спрячь! Больше не приноси его в мои владения, Александр! Это очень, очень, очень плохая вещь! Это никогда не должно было появиться в нашем мире». «Но, тем не менее, оно существует», — пробормотал я, но клинок все же убрал. Что ж, в принципе, реакция Гесперии сказала мне гораздо больше, нежели слова. И более того, я понял, что ножны у реликвии тоже оказались не из простых. Покуда лезвие покоилось в них, первородный дух вообще ничего не замечал. С кем бы мне ни пришлось иметь дело, выбрасывать этот козырь на стол я обязан лишь тогда, когда буду уверен, что гарантированно поражу цель. «Скоро, Гесперия, я приду к тебе», — заявил я, поднимаясь с земли. «Со мной будет дюжина человек и столько же скакунов. Если ты сможешь провести нас на север своими тайными тропами, то мы решим твою проблему». «Я попробую». Дриада поморщилась, словно от зубной боли. Видимо, ей совсем не доставляло удовольствия перспективы взаимодействовать с таким количеством людей. Но ничего. Привычный комфорт или принципы иногда приходится приносить в жертву собственным целям. А порой всем нам приходится терять и нечто большее.